Отношение к критике. Например, на сайте ozon.ru некий обозреватель назвал одну из ваших книг «образцовой кашей из топора». Считаете ли его слова критикой? Задевает ли вас такое отношение к вашему творчеству? Радуют ли подобные публикации? К критике в свой адрес я отношусь отрицательно, как и любой нормальный человек, если не лукавить. Но в данном случае это не критика, каковая должна быть, по крайней мере, по существу, а просто безответственный пассаж плюс пренебрежение к читателям. Мои книги ведь особо никто не раскручивал, и бестселлерами они стали благодаря признанию самих читателей, не только в России, но и за рубежом. Со своей стороны могу лишь выдвинуть несколько предположений о причине такого отношения со стороны критика. Первое, что приходит на ум, критик, так скажем, немножко зарвался. Это бывает, когда, выступая в роли судьи, входишь во вкус и начинаешь воображать себя последней инстанцией истины. Дескать, сколько уж я скушал этих графоманов с их писаниной, надоело из зубов выковыривать. Следовало уже давно открыть читателям глаза, а то они, наивные простаки, не выслушав прежде мнения компетентных людей, ударились, понимаешь, в этот трансерфинг, так его, и теперь пребывают в эйфории от восторга, что их жизнь на глазах меняется в лучшую сторону. Вот знали б заранее, что хлебают кашу из топора, не попались бы на удочку ловкого мистификатора и жили бы себе, как прежде, в своих суровых, но реальных буднях, по принципу «за ними другие приходят, они будут тоже трудны». Второе предположение — критик относится к той категории людей, которые знают все и даже немного больше. Для таких уже весь этот мир — прочитанная книга, а не то, что какое-то там бумажное изданица. Всезнающий читает книги по диагонали, надев очки с фильтром «мне все и так давно известно», не утруждаясь вникнуть в суть изложенного. Я стараюсь избегать общения с такими людьми, потому что с ними ужасно тоскливо. Сам я смотрю на мир широко раскрытыми глазами и не устаю удивляться. Третье предположение. Что-то я разошелся. Уже сам выступаю в роли критика. Но ведь надо же кому-то заступиться за бедные книжечки, которые обидели. Да и потом не мешало бы и на самих критиков других критиков напустить. А то, ишь ты, привыкли безнаказанно шкодить, и никакой управы на них нет. А беззащитные писатели вынуждены смиренно терпеть все их безобразия. Так вот, я хотел сказать, что это знание не для всех. И не каждый готов принять его, поскольку трансерфинг не укладывается в рамки обыденного мировоззрения. Эти книги, как правило, вызывают у одних читателей бурный восторг, а у других — решительное отторжение. Хотя многочисленные благодарные письма свидетельствуют о том, что вторых — ничтожное меньшинство. Так что пусть себе ругают. Главное, чтобы не было равнодушных. Судя по всему, вы активно переписываетесь по электронной почте с читателями. Возможно, нередко к вам приходят резкие письма. Как вы реагируете на них? Что вызывает раздражение ваших корреспондентов? Негативные письма, если и приходят, то очень редко, и они не резкие, а холодно-враждебные. Сейчас уже почту не принимаю, отвечаю на вопросы читателей в соцсетях. У авторов этих писем свое устоявшееся мировоззрение, которое они не хотят менять. Собственно, раздражение вызывает успех учения, который они не приемлют, что и побуждает писать недоброжелательные письма, провоцирующие на полемику. Напрасно тратят время. Спорить, отстаивать свою точку зрения, что-то кому-то доказывать я не собираюсь. На кой мне это надо? У меня есть много других, более интересных занятий. Как я уже говорил, не все готовы принять это знание. Поэтому я никому ничего не навязываю и вообще никого с собой не приглашаю, а просто даю информацию. Неблагодарное это дело — нести людям добро. Лучше положить добро на видное место и тихонько отойти в сторонку. Кому надо, тот сам возьмет. Или, другими словами, кто готов, того книги сами найдут и все объяснят. А тому, кто не готов, ничего не втолкуешь. Однако я вовсе не хочу сказать, что те, кто отвергает транссерфинг, не доросли до него. Это их выбор. А любой выбор, сделанный осознанно, достоин уважения. Дополнительная информация по технологии живой воды и живой пищи содержится в тексте печатного издания этой книги. Книги, продолжающие и развивающие затронутые темы. Клибе – конец иллюзии стадной безопасности. Чисто питание. Кухня предков. Взлом техногенной системы. Транссерфинг себя. Авторские сайты zealands.ru, zealands.com, tafti.ru. Сайт транссерфинг-центра tserf.ru.